Быт мы тоже наладили, создав определенное расписание дня. Утром – общая побудка, готовка завтрака, умывание, прием пищи, затем огород. Такая толпа народу буквально пропахивала носом каждый сантиметр, удаляя малейшие сорняки. Затем – обед. Дальше сборный отряд шел на занятия под моим руководством. Три наших педагога занимались детьми, пока что больше обучая их простым бытовым навыкам и рассказывая истории, остальные сидели рукодельничали. Шефство над огородом, внезапно, взяла Валентина, оказавшаяся весьма опытным дачником. Нина же почти весь день проводила у очага, потому как обеспечить едой такую толпу, задача не из легких. Наша же пятерка питалась отдельно, готовили мы себе дома. В целом, народ не роптал. Из всех происшествий, что случились за это время, были только пойманные целующимися Инна с Егором, которым мать Инны потом промыла мозги безопасным сексом, трахавшаяся за бытовкой Шмонька с мутным и невесть как нажравшийся Колдырь, который смог получить в свои потные ручки початую бутылку виски. Колдыря, кстати, отходила метлой Валентина, и с тех пор он стал шилковым. Ходил за ней как на веревочке, если не был занят на работах. Мировая баба, так за один раз приструнить мужика способна была далеко не каждая. И все-таки, ты уверен, что они будут полезны в зарубе? Их там первый же ловкач или амбал на запчасти разберет. Продолжал Дима, уверен, что это будет нам полезно. Ты станешь во второй ряд слева, отслеживая их действия, я стану в первый справа, командуя уже ими. И так мы уравновесим строй, чтобы он был уже более-менее похож на боевую единицу. Хорошо, в твоих словах есть смысл. Надеюсь, все получится. Кстати, Лена утром выразила беспокойство нашими запасами еды. Если так продолжится, то через две недели жрать нам станет нечего. Да, ты прав. Похоже, настала пора сократить пайки. Все, кому надо, уже пришли в норму. Заодно наши старички похудеют, а то вон, смотри, как пыхтят, а тут бежать-то всего метров 130, если по кругу. Люди будут недовольны, они все примут. Так, как они живут сейчас, они еще 10 дней назад только мечтали жить. Мы дали им все, что у них сейчас есть. Думаешь, они недостаточно нас уважают? Пусть так, тебе видней. Меня, кстати, не отпускают мысли о произошедшем. Последний остров отвалился раньше, чем мы хотели. Предыдущий развалился на осколки. Как будто все ускоряется. Хм, пожевал я губами. Осколки. Хорошее слово, точно описывает то, что мы видим. Осколки нашего мира. Знаешь, меня не покидает ощущение все эти дни, что мы куда-то движемся. Кстати, если мы жители осколков, то мы, выходит, осколочники. Ха, получается, что так, осколочники. Он словно покатал слово на языке, а мне нравится. И куда мы движемся, как ты думаешь? Не знаю. Узнаем только, когда прибудем в пункт назначения. Поэтому ты так их гоняешь, потому что чувствуешь что-то, в том числе, брат, в том числе. Ладно, они уже заканчивают. Пойдем принимать оружие. Как бы они ни начали нас уважать, но все, чем можно бить по голове с большим успехом, пока побудет под замком. Это случилось на девятый день. Как обычно, весь наш осколок тряхнуло, а потом выжившие собрались перед воротами, уже вооружившись. Синдзи вызвался быть добровольцем и проверить состояние пришвартовавшегося к нам осколка. Он зашел туда буквально на пару минут, а потом заскочил к нам обратно, стуча зубами. Те там да дикий холод. Вроде те температура около нуля, а ветер всю душу вымораживает. И еще я узнал М-место. Фотографии видел. Это Эльлангир. Что, прости, переспросил Дима. Вот это мы приехали, сказал я, потерев подбородок и ответил Диме. Это Норвегия. Да только не сама Норвегия, а архипелаг у черта на куличках, так далеко за полярным кругом, что даже лето не каждый год бывает. Мда, занесло, так занесло. Собираем теплые вещи, ребята. Не хочу, чтобы вы простудились. Леденящие. Через полчаса, упаковавшись во все, что хотя бы в теории не продувалось, мы с троим вошли в проход, а потом с троим зашли обратно, потому что пока мы собирались тут, они собирались там. Это что за хтонь была? Спросил Дима. А я знаю, это йети из Варкрафта, из локации с Долораном, откликнулся Синдзи. Йети они или те, вы их вообще видели? Спросил Михалыч. Мы, Михалыч, и не таких видели. Все на стены, скомандовал я. Чередуемся, щитоносец или барщик, и не дай вам бог зассать и оставить пост. Прикончу лично. Че там? Спросила Настя, которая в этот момент стояла за баллистой. Здоровые бело-серые черти с рогами и толстыми руками до колен. Хер их знает, эти они или тролли там какие, в скандинавскую мифологию оно все хорошо ложится, ответил ей я. А это ты к чему про мифологию заговорил? Поинтересовался Дима. Да думается мне, что все это происходит по строгой закономерности. На дачников, нас, то бишь, деревенские неприятности. Вороны урожай склюют, волки овец утащат, про кротов вообще говорить нечего. В серый спальный район, зомбяков, на север, йотунов этих сраных. Единорог из картины выбивается, но кто знает, вдруг там целая деревня сказочников жила, или алкашей с фантазией, в этом точно что-то есть. Надо обдумать на досуге. И, возможно, мы приблизимся к пониманию сущности происходящего. Задумчиво покивал брат. Философы хреновы, вы долго из пустого в порожнее переливать будете? У меня тут стрела и десятка не наберется к баллисте. Еще тащите. А нет еще, не сделал. Почесал я репу. Кар-корыч от меня сваливает всегда, общипать не смог. Парочку подобрал перьев, с ними и сделал. Ну ты писец, фыркнула Настя. Буду голой жопой воевать? Ну, у тебя арбалет есть еще, и мечики. Пожал я плечами. Иди в задницу, Сахаров. И добавила тише, думая, что я не слышу. Сами-то настрелялись из дуры, блин, идут, крикнул Синдзи. Всем приготовиться. Оружие держим крепко, прикрываем товарища справа. А почему справа? Спросил кто-то. Потому что в левой руке щит. Вы, мать-перемать, в строй уходили, правой рукой щит соседа поджимали, чтобы строй держать и ни хрена так и не поняли. В этот момент йети подошли к проходу и Настя сделал первый выстрел, засадив стрелу глубоко в центр груди, наверняка повредив и позвоночник. В пользу этой версии говорил и тот факт, что здоровяк упал уже мешком, ноги не контролируя. Его друзьям это сильно не понравилось, видимо, его им будет сильно не хватать, а потому разом взревели и ломанулись к нам. Но ведь все не могло быть так просто, да, не доходя 3 метра до забора, они останавливались и вставали в ровный ряд. И даже еще одна стрела упор, вынесшая из этого ряда одного йети, их не смутила. А потом у каждого из них начала раздуваться грудь. «Ложись!» – заорал я, предчувствуя беду, и сам упал на мостки, скрываясь за забором. «Ву-у-у!» Вокруг стало стремительно холодать, я будто нырнул лицом в снег. По стене дома побежал иней, а влага в воздухе стала выпадать снегом. Сзади раздался шум падения. Я обернулся и увидел Светлану, лежащую на земле лицом вниз. Секунд через 5 йети затихли. Встали, живо, живо. Сверху рубить, сил не жалеть. Не дайте им залезть сюда. Эти пускатели ветра в передышки нам давать не собирались и сразу бросились к забору, пытаясь его перелезть. Им бы это легко удалось, дай мы им хотя бы 5 секунд. Руки у этих громил были длинные, рост около 2 метра. Во всяком случае, с забором они были вровень. Нас пока спасала лучшая позиция и то, что они, пытаясь подтянуться на заборе, резали руки о профлист. Такая неожиданность заставляла их недовольно реветь и отдергивать пальцы, задерживая задних. Вообще, их было относительно немного, всего где-то 50 особей. Да нифига их не немного, перебор их, подумал я, провожая взглядом мутного, которого крепким ударом кулака в щит скинули с мостков. Тот, впрочем, разлеживаться не стал и сразу рванул обратно, потрясая своим топором. А когда добрался до своего места в строю, начал лупить шерстяных гадов еще активней. «Сука, да что ж за невезение!» – закричала Настя, когда при попытке натянуть баллисту лопнул заледеневший трос. Не понос, так золотуха. Схватив мечи, она влилась в наши ряды. И влилась вполне успешно. Высокая ловкость позволяла ей отрезать тянущиеся к ней пальцы, выбивать глаза и резать глотки врагам. «Бережем своих друзей, щиты вперед, алебарды чуть назад и рубим», — командовал я. А еще я узнал, что они умеют прыгать с разбега, когда колдыря отправили в полет, с разбегу запрыгнув к нам и согнув верхний край профлиста. Получивший знатную плюху мужик перелетел мою машину и упал уже на крышу Шкоды. «Да почему снова моя?» — патетически возопил брат. «Как же вы меня задолбали, там уже ремонта на поллима». Колдырь заворочился, несмотря на такой полет, он, вроде как, не потерял боевого духа, и скатился по лобовому стеклу на заднице, попутно его промяв, чем вызвал утробный стон Димы. Видимо, вогнутой крыши ему было недостаточно. Прорыв на стене купировал мой брат, который находился рядом, разрубив голову этому прыгучему гаду с каким-то особенно зверским выражением лица. К сожалению, это не помогло нашему штатному алкашу, Через минуту его сдернули с забора на ту сторону. Он кричал еще секунд пять под звуки ударов и шлепков, пока не замолчал. «Стоим, стоим, держаться, Лена». И из окна второго этажа выглянула жена Димы. Светляка на максимум, самый максимум. Вспышка, вух, раздался шум, и даже через закрытые глаза я увидел яркий свет. Спустя долю секунды прокатилась волна тепла. Я открыл глаза и заорал: «Рубим, быстро рубим». Этот маневр стоил жизни 12 йети, которые, не успев проморгаться, получали по голове удары тяжелыми топорами. Учитывая то, что при получении ранения они отходили назад и действовали, в целом осмотрительно, это был большой успех. Если считать вместе с 10, которые погибли ранее, мы ополовинили ряды врага, но и сами потеряли 2. Светлана еще может быть жива, просто ранена, но это мы узнаем уже после, когда все закончится. Во всяком случае, мне хотелось в это верить. «Лена, попробуй выжечь им глаза лучом». «Сделаю», — донеслось в ответ сверху, и сразу же один из йети заревел, прикрывая лапой морду. Лена не стала откладывать дела в долгий ящик. «Умничка», — подумал я. «Щиты под удары ставим наискось. Пусть их рука соскользнет. Они провалятся и станут легкой добычей для вашего товарища». Распинался я. «Удары только сверху вниз. Кто будет бить боковыми, лишится тестикул». «Чего лишусь?» — спросил Мутный. «Яйца отрежу к чертям собачьим, если заденешь товарища». Мутный отвечать мне не стал. Видимо, откопал где-то немного благоразумия. Я бегал, прикрывал, старался меньше убивать сам и дать сделать это новеньким. Я был сильнее этих тварей, я знал это. Один против всей толпы, наверное, не выстоял бы. Но порешить половину из них смог бы. Но мне не нужна была быстрая победа. Мне нужны были опытные люди. Пусть даже их в процессе стало бы меньше. Я был готов платить эту цену. Пусть с меня за это спросят на том свете, но здесь и сейчас я лишь поднимаю наши общие шансы выжить. Дело шло тяжело. Третьим чуть не стал Синдзи, когда один из врагов схватил его за древко, но стоявший рядом Мутный успел среагировать и от души съездить по пальцам волосатого говнюка, отрубив 2 из них. Синдзи, благодарно кивнув, продолжил мерно поднимать и опускать алебарду. Подвох я почувствовал сразу, как только эти черти сделали 3 шага назад. «Готовься, сейчас будет дыхание, ложись». Да только йети смогли удивить. Вместо ледяного дыхания в нас полетели длинные и тонкие сосульки, которые пробивали заборы и втыкались в людей, которые залегли на мостках. Всего прилетело 2 залпа, никого, вроде бы, не убило, но ранило практически каждого. Повезло, что на пробитие забора эти сосульки потратили изрядную долю кинетической энергии. Я подскочил первым и успел увидеть, как наши враги опускают свои лапы. «Черная магия, колдуны ебучие», — гневно бросил Дима, который поднялся на ноги метрах в 10 от меня. Я же глянул на Настю, она поднималась злая, но, вроде, целая, только небольшое рассечение на брови, что придавало ей весьма воинственный вид. «Встаем быстрее, отбиваем приступ, сзади женщины и дети, они сожрут их, даже не сомневайтесь, как сожрут и вас, если не устоите». Я, как умел, мотивировал людей. Кто-то сказал бы, что коучи-мотиватор из меня аховый, был бы прав, но тут мотивирующих факторов хватало и без меня. Они стояли буквально в метре и тянули свои длинные руки с толстой густой шерстью, которая так плохо рубилась. «Лена, еще раз свет, вспышка, а эти твари учатся», — подумал я, смотря на то, как некоторые из них отступили и закрыли лица лапами. Но даже так, еще 7 легло под нашими ударами. Мы прибили их уже более 30, и их численное преимущество становилось уже не таким очевидным. А спустя минуту полтора десятка тварей развернулись и сбежали, оставив нас победителями, но с неприятным чувством того, что геморрой еще даже близко не закончен. Я спрыгнул вниз, проверил Светлану, она была жива, хоть и получила сильное обморожение лица. Всем на осмотр и перевязку. Свету на 2 щита и вчетвером потащили. И у медика позовите Лену, пусть окажет помощь с очисткой раны и осмотрит раненую. «Дима, нам туда», — махнул я рукой в сторону ворот. Я не стал говорить людям про камни. Нет, они, наверное, знали от Синдзи и Мари про малые. Но твари были весьма непросты. 1 на 1, и если нет укрытия, такая тварь убьет любого до 10-го, а то и 15-го уровня, даже не запыхавшись. Мы же создали уникальные условия, бить тварей приходилось низкоуровневым людям, со стены, да еще и под присмотром более сильных товарищей. И теперь это должно было окупиться. Над трупами этих животных, хотя не уверен, что их можно назвать животными, наконец-то поднялись шары света, и, как и в прошлый раз, слились в один, а потом из него ударили лучи разной толщины, догоняя ушедших за дом людей. Оттуда раздались возгласы и шум падений. Я встряхнулся, мне опять достался луч толще прочих, пусть Димин и был почти такой же, хотя, насколько я могу судить, убил он на парочку тварей больше меня. Моей порции мне хватило только на одно повышение, двойное. Улыбнулся Дима и потянулся. А еще я понял, почему в прошлый раз ты столько хапнул. Это, похоже, командирский бонус. А ведь ты можешь быть прав, сказал Настя, которая присела до этого на мостки, чтобы отдышаться. И у меня тоже двойное. Поздравляю вас обоих, вы молодцы, сказал я. А теперь быстро идем за камнями, пока не вернулись новички. Они получат только то, что мы готовы будем отдать. Сказать, что удача нам улыбнулась, это ничего не сказать. 8 фиолетовых, 8 коричневых, 5 оранжевых и, жемчужина нашей коллекции, 1 радужный. Ну и на сдачу, пара желтых, пара красных, 1 синий. А это значит, что один из нас вскоре обретет магию. Мы подобрали и оставшиеся от нашего павшего товарища вещи. Щит и топор снова пойдут в дело. А вот его вещи мы решили похоронить в дальней части участка Артура и устроить небольшую церемонию. И, когда мы с Настей подходили к дому, оставив Диму на страже у ворот участка, нам навстречу вышли наши бравые воины. Светлана будет жить, но, вероятно, приобретет жуткие шрамы на лице и не сможет видеть. Обратился ко мне Михалыч. «Шеф, мы все понимаем, жизнь полна опасностей, но я не приспособлен к такому, пойми ты. Я руками работать привык, создавать, чинить, а не убивать. Не мое это и все тут, кто еще так думает?» Хмуро оглядел я собравшихся, добавив весь холод, который мог, в свой голос. Судя по выражениям лиц, проняло всех, даже Настю. «Последняя возможность заявить об этом. Отпусти сына моего», снова влез Михалыч. «Егор, моим голосом, казалось, можно было убить. Я останусь. Не хочу отсиживаться за спинами других. Видишь, Михалыч, не все так просто. Но я пойду тебе навстречу. Подойди». Я вложил ему в руку по одному желтому и красному камню. «Сожми в руке, впитай их силу. Тебе это пригодится, чтобы лучше работать на нашей мануфактуре. А она у нас есть?» — спросил он и сжал руку. После чего охнул и часто задышал, упершись руками в колени. «Ядреная штука. Светлану мы вылечим, но комиссуем. Она не подходит нам. Слишком медленно, слишком не приспособлена. Вы же, другое дело», — сказал я, на этот раз добавляя в голос мрачную решимость. «А еще, кажется, неосознанно напитывая гортань энергией. Синдзи, я...» Он сделал шаг вперед. «Возьми это, сожми в руке. Я обучу тебя сражаться, и ты станешь достаточно силен, чтобы защитить все, что тебе дорого. Но в ответ требую одного, поклянись, что будешь все силы направлять на защиту нашего общего дома». «Клянусь», — сказал Синдзи и сжал руку, впитывая сразу 2 средних камня, отчего опустился на колено. «Оха, Мари, я...» — как-то робко сказала девушка и вышла вперед. «Клянешься ли ты направить все свои силы на защиту нашего дома?» — спросил я, протягивая ей руку с камнями. «Клянусь». Она сжала камни в руке и также опустилась на колено. «А-а, Михаил, я клянусь защищать наш дом всеми силами». «Хорошо». Я дал камни и ему, и он тоже опустился на колено, не сумев выдержать такой удар по неподготовленному организму. «Святослав». «Да, шеф». «А меня несло. То ли я проникся торжественностью момента, то ли своей крутостью, но я ощутил небывалый подъем и решил довести неожиданно начавшуюся присягу до конца. Ты проявил себя лучше, чем я ожидал. Дрался, несмотря на полученные удары и раны, не показал спину и твердо стоял на стене. Клянешься ли защищать наш дом, прилагая все силы, биться не щадя живота своего?» «Клянусь», — сказал с каким-то детским восторгом в глазах мутный, и крепко сжал в руке камни, опускаясь на колено. «Я, может, всю жизнь смысл какой-то найти хотел». Я удивленно глянул на открывшегося мне с другой стороны, казалось бы, пропащего человека и повернулся к Егору. Он был еще юный, я хотел предложить ему подождать с выбором, но он сам шагнул мне навстречу и, встав на колено, вытянул руку. «Клянусь защищать наш общий дом, прилагая все силы, до последней капли крови». Получив свои камни и сжав руку, он поднял голову и сказал: «Я не подведу». Я бросил взгляд на стоявших поодаль людей. Они были не просто ошарашены. Нет, это слово не передавало и десятой части их состояния. Круглые глаза, отвисшие челюсти и благоговение во взгляде. «Встаньте, вы уже доказали свое право, Нина». Я дождался, пока женщина среагирует на свое имя. «Воинам двойную пайку, раненым, тоже двойную, но на два дня после ранения, воинам, всегда». Под одобрительное гудение моих новоявленных солдат я прошел в сторону беседки, где у нас обустроили что-то вроде лазарета. Люди последовали за мной нестройной толпой. Там сейчас находились Лена и Валентина. На качелях лежала Светлана и стонала, она пришла в себя. Рядом сидела Надя и держала ее за руку. «Как она?» – обратился я к Валентине. «Не очень. Более того, есть еще немалая вероятность смерти. У нее холодовая травма, обморожение, то есть, третьей степени. На лице это очень много. Разовьется серьезный некроз, и ее уже ничто не спасет. Даже в современной больнице шансы были бы не стопроцентные. Лена, я могу очистить, удалить отмершую ткань, но новую создать не смогу». «Понял. Никто больше сегодня не умрет», — сказал я, подходя к качелям. «Надя, че что вы хотите сделать?» — спросила девочка, всхлипывая. «Всего лишь исцелить твою мать». Я отодвинул девчонку в сторону, взял руку Светланы, вложил в нее розовый камень и сжал. Не став смотреть на происходящее, развернулся и вышел из беседки, поманив за собой Лену и Настю. Сзади раздались возгласы и охи. Люди заметили результат работы розового камня. Меня догнала Настя и, повиснув на руке, шутливым тоном зашептала: «Мой лорд, у вас глаза светятся, поисковые». Как только мы зашли в дом, Настя сразу прописала мне звонкий подзатыльник и начала разнос. «Саша, ты кем себя возомнил? Вершителем судеб? Богом-императором? Что за дешевое театральное представление ты там устроил? Насть, ну че ты начинаешь? Нормально же общались, хдыщ». Еще один подзатыльник прилетел по моей голове. «Не поясничай, я тебя уже 1000 лет знаю, и вот это, то что я видела сейчас, не мой муж. Ты, сука, из ИТ-финтиха ушел на завод станки программировать, так как тебя люди задолбали, и ни о чем не жалею. У меня в подчинении 3 нормальных мужика, которые не ноют по поводу своего тыквенного рафа и с руками не из жопы, имею почет и уважение. Да, по деньгам просел в 2 раза, да и хрен с ними, зато хоть семью вижу. Да не про деньги разговор, эх», — вздохнула жена и как-то сдулась. «Ты сам не замечаешь, как опять становишься какой-то функцией, переставая быть человеком. Ты с людьми разговариваешь как редкостный говнюк, и это не нравится мне, это не понравится Ване. Мы любим тебя, и потому я хочу, чтобы ты оставался человеком. А ведь ты, кажется, хотела, чтобы мы их бросили». «Не хотела, на самом деле. Скорее, обратить твое внимание на все проблемы и чтобы ты понимал всю серьезность ситуации. Актриса, ох, актриса». Мы зашли на кухню, где уже были Лена с Димой. Он пришел сюда сразу же, как напряг новых бойцов стоять на стене в карауле. Ну и я решил сразу зайти с серьезной темой. «Я считаю, что магия должна достаться Насте. Ну знаешь ли, я бы тоже не отказался от такого бонуса», — ответил Дима. «Мы с тобой стоим в первом ряду, встречая врагов и не пропуская их дальше. Магия должна быть у того, кто будет нас прикрывать», — не согласился я. «А почему это твоей семье должно доставаться лучшие? Ты тоже моя семья, так-то. И посмотри на Лену, у нее теперь есть магия света, что, знаешь ли, нифига не мало. И еще вопрос, кому достается больше? Я уверен, что мог бы распорядиться ей лучше. В тебе говорит жадность, а не здравый смысл, Дима». «Дим, пожалуйста, хватит, все нормально, Саша прав», — вмешалась в нашу перепалку Лена. «А, задрали». Дима махнул рукой, развернулся и вышел из дома. «Сейчас пойдет мучить парней, которых поставил на воротах», — заметила Настя. «Потерпит, не кисейные барышни», — ответил я. «Забирай все оставшиеся, усваивай. Желтый и красный только отдай Лене, пусть будет чуть покрепче. Тебе особого смысла усиливать физические кондиции нет, будешь поглощать теперь только синие и фиолетовые. Надо догонять Лену, она от тебя ушла далеко вперед в этом вопросе. Я раздал 5 оранжевых и 5 коричневых нашим людям, так что тебе есть чем поживиться. Я передал все оставшиеся средние камни и 1 синий жене. Она, вздохнув, ушла в нашу спальню, наверняка ее рубанет так же, как меня или Лену. С Леной, кстати, мы даже не поняли, в чем была причина. Подумали, что она просто захотела отдохнуть, что в ее положении абсолютно нормально. Дима нестабилен. Начал я разговор с Леной. Как и ты, Саша, знаю. Настя уже обратила на это мое внимание. Мы слышали. Быстрый набор уровней, а у вас он идет быстрее, чем у нас, явно влияет на психику. Я, конечно, не психолог, я дизайнер, но даже для меня совершенно очевидно, что вам надо притормозить. И я согласна, что отдать магию Насте – лучшее решение, потому что делать еще сильнее одного из двух потенциальных отморозков – нет, я на такое не подписывалась. Вот спасибо, Леночка, приласкала, проворчал я. Я уже понял, в чем проблема, и я буду себя контролировать. Исходя из твоих слов, проблема скоро настигнет и Настю, не думаю. Она, знаешь ли, психологически устойчивее тебя будет. Да и, если что, ты ее сможешь успокоить, скрутить. В конце концов, тебя же мы не скрутим, и каждый здесь будет в опасности. Из-за тебя, Саш, и из-за Димы, каждый из вас может перебить в одиночку всех, кто здесь находится. И, если против Димы у нас будут шансы, то против тебя уже нет. Да чего вы из нас маньяков делаете? Никого мы не собираемся убивать. Да, вы сами не замечали, как меняетесь. Как вам хотелось решить все проблемы силой. Вы перестали думать о том, что можно с кем-то договориться. Навязать свое решение, это стало абсолютно нормально. Я подошел и обнял Лену. Спасибо, что вы у нас есть, девчонки. Ладно, пойду отдохну немного, а потом пойдем готовиться к выходу. Я не намерен откладывать то, от чего зависит наши жизни, не хочу совершать одну и ту же ошибку дважды. Нам надо набрать еды минимум на месяц вперед. Через 4 часа мы стояли перед проходом на осколок Лангира. В строю произошли изменения, Синдзи перешел в первую линию, взяв щит, а во второй остались Егор с Мари. Ребята освоились с новыми силами и хорошо набили животы, чтобы получить достаточно строительного материала для роста мышц и укрепления связок. Мы с Димой, сознавая опасность оставления осколка без защитников, а Настя с Леной не смогли бы противостоять 15 йети, бросили монетку. Оставаться на стене выпало Диме, что изрядно его выбесило. А еще я на день мобилизовал Михалыча и Светлану, чтобы усилить защиту стен. 5 человек, один из которых очень злой и сильный, а двум не обязательно лезть в прямой контакт, должны справиться. Тем более, я заменил трос на баллисте, и мы дождались, пока Настя проснется, чтобы обороноспособность была максимальна. Махнув на прощание стоящим на стене людям, я повел отряд в проход. Первым нас встретил ветер. И что я могу сказать, наш скаут не врал. Ветер дул постоянно, равномерно, но сильно. И был реально холодным. Не настолько, чтобы я начал мерзнуть, но неприятно. Тут стало чуть теплее, и ветер дует уже не так зло. Крикнул Синдзи. «Считаешь, что это все связано с местными жителями?» Спросил я, имею в виду йети. Но Синдзи понял. Они могут создавать для себя благоприятную среду. Возможно, если мы всех убьем, здесь станет гораздо лучше. Тем больше поводов сделать это, мой юный друг. Всем держать строй, смотреть по сторонам. Я иду сзади и прикрываю вас с тыла. В случае появления противника занимаем благоприятное для обороны место, желательно найти укрытие от их дыхания и выстрелов. О маневрах я скомандую дополнительно. Идем вперед. Я и правда шел позади строя, метрах в двух, и внимательно осматривал все вокруг, прислушивался к шорохам. Последнее, правда, имело мало пользы, чертов ветер позволял различать только громкие звуки. Вообще, он серьезно так напрягал, его скорость была метров 15 в секунду, и потому он быстро выстужал открытые участки тела. Моя выносливость была велика, а потому я не чувствовал всего его негативного воздействия, но вот остальные постоянно ежились и пытались поплотнее закутаться в одежду. «Скорее бы уже найти гнездо этих тварей», — крикнул электрик. «Не вижу ни одного», — ответил ему мутный. «Заходим в ближайший дом. Внутри было теплее уже хотя бы потому, что мы получили защиту от ветра. Однако обрадованы мы не были, в доме царила жуткая разруха. Куча вещей на полу, которые я по какой-то причине старался перешагивать, не наступая, разбитые шкафы и вскрытые холодильники. Кто, хотя известно кто, тут знатно повеселился, испортив все, что не смог сожрать. В следующей квартире картина была ровно той же самой, как и в последующих 5. И только в 8-й квартире нам улыбнулась удача, мы набрали немного макарон, круп и овощей, которые не успели испортиться, взломав дверь. Выйдя на улицу, мы не увидели ни одного противника и потому зашли в следующий дом, где картина, в целом, повторилась. Мы обошли почти весь поселок, заполнив свои рюкзаки примерно наполовину. Но это были слезы, такого объема пищи нам хватит дней на 5. Смотрите, там кто-то был. крикнула Мари, указывая на здание на холме. «Это церковь», — заметил Егор. «Кирха, здесь это называется так», — блеснул эрудицией электрик. «Мари, ты уверена?» — спросил я. «Да, я точно видела там движение. Идем туда, держим строй, будьте готовы среагировать. Я расчищу путь и попробую сорвать им применение способностей. Если не получится и прятаться будет некуда, все приседайте на колено и прячьтесь за стеной щитов. Это единственный шанс выстоять при встрече с ними лицом к лицу». Мы уже подошли практически вплотную к дверям церкви, когда стало понятно, что Мари не ошиблась. Как мы это поняли, из дверей в нас вылетела лавка, и только стена щитов спасла первый ряд, они сумели принять удар на щиты, издав болезненные вскрики. Все-таки лавка была большой и тяжелой, а затем из церкви повалила толпа этих козлов-переростков. Они явно хотели применить к нам свой трюк с дыханием, построившись в два ряда, да только я успел раньше. Бара! И взрывная волна отшвырнула этих тварей в сторону входа. «Вперед, руби! Не дайте им опомниться!» — крикнул я, подскакивая к ближайшему йети и вбивая топор ему между рогов. «Быстрее!» Воины меня не подвели, до того, как йети успели опомниться, они не досчитались еще троих. Остался десяток, и эти ребята давили на нас изо всех сил, пытаясь не допустить нас в двери церкви. Ребята держались, отвечая им всеми доступными средствами. И, кажется, настало время применить уже нашу козырную карту. «Поджигай! Раз, два, три! Огонь!» Три бутылки, считая мою, влетели в толпу йети, устраивая им самое настоящее аутодафе. Зверюги орали, метались, мерцали морозными вспышками, скидывая с себя пламя, но их ряды смешались, позволив нам убить еще пятерых. Осталось всего пятеро обожженных тварей, и те ушли внутрь церкви. Жечь ее мне не хотелось, но выбирая между сохранностью храма и жизнями людей, я не колебался. «Поджигай! Раз, два, три! Огонь!» Следующие три бутылки влетели в церковь, осветив ее вспышками пламени. И то, что я увидел внутри, мне сильно не понравилось. «Поджигай последнюю! Раз, два, три! Огонь!» Я постарался закинуть свой подарочек как можно дальше. Наш боекомплект кончился, так как делали его на скорую руку перед выходом и решили выдать всего по три штуки алибарщикам, как более мобильным. Спустя пару секунд мой расчет с огнем оправдался, я услышал громкий свист от двери и успел скомандовать: «От дверей, в стороны». А спустя пару секунд, когда люди уже улепетывали, из ворот ударил дикий ветер, наполненный крупицами льда и снега. За десяток секунд вход в церковь покрылся льдом и снегом в десяток сантиметров, а весь огонь был потушен. «Строй! Заходим внутрь! Возьмите на себя обычных тварей!» Я встал перед строем, чтобы успеть среагировать на любое действие гигантской скотины, стоявшей около алтаря. И она полностью оправдала мои ожидания, в меня полетел сам вырванный из пола алтарь. Сзади были ребята, и я не имел права уклониться, хотя сделать это было просто. Тумба алтаря просто убила бы кого-то из них. Я влил энергию в ноги, провел через спину в руку и сделал удар щитом, навстречу летящей каменюке. Бом-эм. Удар отозвался болью в руке и плече, а мои ноги проехали по полу обратно к строю. Осколки камня скакали по полу, а тварь, кажется, была удивлена. Ао, на ее страшной, как атомная война, роже это смотрелось весьма забавно. Самка, а это была именно самка, если судить по отвисшим чуть ли не до пупка грудям, внушала. Под 3 метра ростом, с огромными лапами, каждая из которых заканчивалась натуральным экскаваторным ковшом. Размер ладошек и дикая сила в них вполне соответствовали. Рога ее были загнуты на манер бараньих и, кажется, немного светились. Пока я разглядывал ее, она не бездействовала. Заорав, она указала на нас рукой, и оставшиеся самцы бросились вперед. Я ловко поднырнул под удар первого, отоварил ударом бойком по затылку второго и вырвался за них, оставив рядовых тварей на своих ребят. Сам же оказался прямо перед могучей зверюгой, и мне сразу пришлось уклониться, удар кулаком расколол плитку там, где я был полсекунды назад. С такой бабой я еще не танцевал, весело подумал я, порадовавшись тому, что еще не потерял свое чувство юмора. Я скакал вокруг нее еще пару минут, пытаясь выгадать возможность для удара, но не находя, длинные руки обладали твердостью бетонной сваи и силой гидравлического пресса, кроша окружение не хуже десятка работяг с отбойными молотками. «Не подходить!» — крикнул я, заметив, что ребята закончили со своей задачей и готовятся прийти ко мне на помощь. Вы умрете сразу же. Мне помог случай. Во время одного из маневров я отскочил достаточно далеко, чтобы она не пыталась дотянуться до меня руками, вместо того вытянув одну из них и наводя на меня. Да только я был готов и оказался быстрее. Взрывная волна ударила ее в ноги, и она отшатнулась, теряя равновесие. Здоровенная сосулька вошла в крышу церкви, застревая в ней, а я подскочил к этой скотине и со всей дури, усиливая удар внутренней энергией, влупил ей в коленку, разрубая коленную чашечку и повреждая сустав. РРА. От этого рева, прозвучавшего прямо над головой, я, кажется, оглох на одно ухо. Во всяком случае, кроме звона я в нем больше ничего не слышал. Я присел, пропуская над головой удар припавшей на ногу твари, но от оплеухи мотающейся сиськой уклониться не успел. Она ударила меня прямо по лицу, обдав вонью мускуса. «Ты, страховидло, не в моем вкусе». Удар по локтю, лишая руку подвижности, удар бойко в печень, заставляя согнуться и удар по шее сверху. К моему удивлению, последним ударом я не убил великаншу, но оглушил. Мне пришлось повторить его еще раз, чтобы разрубить позвоночный столб. С грохотом она упала лицом в пол, завершая эту битву. А через секунду в людей начали влетать шары света. Шар от этой дамочки был размером с грейпфрут, вызвав приятное ощущение обновления. Уровень. Трупы монстров стали чадить хлопьями пепла, и через десяток секунд послышался звон от падающих на пол камней. Я наклонился и довольно улыбнулся. Еще один радужный камень. Соберите камни, не трогая их руками напрямую, только через перчатку. Мы распределим их согласно заслугам. В этот раз нам повезло достаточно сильно. 3 оранжевых, 3 фиолетовых, 4 синих и 2 красных камня. Это сильно выше среднего, но хуже прошлой битвы. Ожидаемо, люди растут в уровнях, получая штрафы. Разбиваемся на двойки и разведываем местность. В случае обнаружения врага, кричим, отступаем, в бой стараемся не вступать. Электрик, беги на наш осколок, зови Диму, пусть возьмет с собой еще 5 человек и газель. Нам надо обыскать каждый сантиметр этого чертового городка и ободрать здесь каждый дом. На все про все, 12 часов. Понял? Да, давай. 10 минут им на сборы, не больше. Людей в кузов газели и гоните. Электрик убежал, ушли Синдзи в паре с Марией и Егор в паре с Мутным. Я же принялся ковырять пол, где в яме от алтаря видел кое-что необычное. И мои старания были в скорости вознаграждены. Я держал в руке белый камень размером с перепелиное яйцо. Он красиво переливался перламутровым блеском и внушал спокойствие и какую-то благость, что ли. Оставался вопрос, стоит ли мне сообщать о своей находке остальным? Нет, подумал я положу его на стол перед всеми и дам Диме выбор, магия или неизвестность. Но утаивать не буду. Сделав важный для себя выбор, я вышел на улицу, встречать возвращающихся Егора и Мутного. Шеф, мы нашли склад со стройматериалами. Там есть все, что душе угодно. И цемент, и доски, и крепеж. Мутный был возбужден и обрадован такой находкой. Отличная новость. Много там добра, сложно сказать. Пол-лет 100, не меньше. Там здание, 20 на 40 метров. Так оно почти под завязку. Когда приедет Дима, укажите ему и его бригаде, где оно находится. Пусть вывезут цемент по максимуму. Если будет песок или щебень, пусть придумают, как его загрузить быстро и вывести. Там есть несколько пол-лет щебеночно-песочной смеси, точно их видел. Пусть забирают все. Подошедшие Синдзи с Мари обрадовали меня тем, что в местном магазине уцелели все сники и большая часть алкоголя, а также значительная часть консервации. Я отправил прибывшего Диму заниматься погрузкой стройматериалов, а сам, вместе с отрядом бойцов, за 2 ходки вывез в осколок все содержимое магазина на тележках, которые мы взяли в нем же. В итоге мы были обеспечены едой еще на дней 10-12, вернувшись к исходным 3 неделям запасов и могли устроить новую пьянку, отмечая удачный день. Этот холодный осколок оказался к нам достаточно гостеприимен. Кстати, теперь тут не так холодно. Фортификационная. Вилка дрожала. Вилка рыскала вверх и вниз. Вилка угрожала сбросить наколотую на нее еду прямо на стол. Но Настя не сдавалась и упрямо тащила ее себе в рот. Почему же у нее возникли такие затруднения? А дело было в том, руки у нее лежали на столе, а вилкой она управляла силой мысли, тренируя новообретенную способность. После очередного виража пельмень не удержался на вилке и булькнул прямо в кружку с чаем, расплескав его по столу. Телекинез, самый настоящий телекинез. «Ну, этому ныряльщику я за вхождение в воду высокий балл не поставлю», — заметил я. «Да блин, пока что плохо получаются тонкие манипуляции. Мне проще полено на другой конец участка зашвырнуть», — с обидой сказала Настя. «Знаешь, а у меня, пожалуй, есть для этого решение. Смотрите, я вывалил добычу на стол. Если ты поглотишь еще парочку синих камней, это может сказаться положительно на твоих результатах. Радужный, мой, и я не хочу слышать других вариантов», — подскочил со стула Дима. «Я и так слишком долго ждал». «Хорошо», — я успокаивающе положил ладонь на его руку. «Ты возьмешь радужные 3 фиолетовых, добавим к этому 2 синих, чтобы поднять контроль. Я же возьму белый, никто из нас его в действии еще не видел, так что это может оказаться и кот в мешке. Судя по его размеру, он явно будет полезен», — задумчиво сказал Лена, но спорить не стала. «Но я согласна, что он тебе будет нужней. По поводу остальных камней, 3 оранжевых я отдам щитоносцам, красные — алибарщикам. Нам надо повышать силу людей, так как мы сами от них зависим». Я отодвинул озвученные камни в сторонку. «Нам надо подумать насчет иных вариантов усиления. Что я вижу, что у нас есть? Первое – укрепление обороны. Мы сожгли весь бензин в газельке, привезли почти 7 десятков тонн стройматериалов, и я намерен сделать наш забор самой настоящей крепостной стеной, потратив все в ноль. Второе, у нас достаточно проволоки для попытки сделать кольчуги. Пусть и не очень крепкие, но они будут. Третье, мы получили несколько листов металла, которые мы можем пустить на доспехи. Четвертое, тренировки продолжатся и станут лишь интенсивнее. Мы должны понять, насколько сложнее происходит естественное развитие после поглощения камней, и лучше это делать на тех, кто еще не так усилился за их счет, как мы. Пятое, но это на будущее, более эффективное ведение хозяйства и использование максимума площадей. Ну и последнее, моральные скрепы, духовное сближение. Тут пока сложновато, потому как все они из одного поселка и знают друг друга. Для них именно мы, чужаки. Кстати, через 3 часа прощание с Иваном. «С кем?» – переспросил Дима. Мыслями он уже был явно очень далеко. «С Колдырем. Он, вообще-то, погиб при обороне», — с осуждением сказал я. «А-а, хорошо, я постараюсь успеть. Все, мне надо идти». Дима сгреб свои камни и ушел в Хасленой комнату. Я покачал головой. То, что сказала мне Лена, становится так заметно, если специально стараешься обращать на это внимание. Но я еще поговорю с Димой, мне и самому было не нужно, чтобы у нас внутри коллектива зрела такая бомба. «А ты идешь?» – спросила меня жена. «Нет, боюсь, это может затянуться, а я обязан быть там, как тот, кто повел его на смерть. Это и моя вина тоже», – покачал я головой. «Ладно, тренируйся, я пойду, начну приготовление». В процессе я решил пересмотреть вариант с похоронами, заменив его на погребальный костер. Символическая кремация личных вещей позволит людям собраться вместе, объединиться, но при этом не оставит напоминания в виде могилы, а прах мы развеем. К тому же, собраться вместе у костра – это заложено в людей генетически, далекими предками из каменного века. Опять бутылок вина должны были создать нужную мне атмосферу. Вообще, я порой ловил себя на мысли, что мое мышление изменилось. Именно в части видения, восприятия людей. Пока не могу сказать, к добру это или к худу, время покажет. В итоге, подготовив с помощью Насти небольшой банкет на свежесворованном из ратуши Лангира длиннющем столе, я позвал всех людей к заранее сложенной поленнице. При всех я возложил вещи на костер и поджег его газовой горелкой. Да, некрасиво, но готовить факел времени у меня уже не осталось. Теперь только оставалось что-нибудь сказать. «Друзья, сегодня мы прощаемся с Иваном. Кто-то из вас знал его всю жизнь, кто-то узнал совсем недавно, но он показал себя смелым, отважным человеком, который, не раздумывая, положил свою жизнь на алтарь общего выживания. Своей жизнью он купил еду для нас, тепло и свет. Вкушая эту пищу, выпивая это вино, помните, кто отдал самого себя, чтобы у нас это было, кто думал более о вас, нежели о себе. Почтим же его память минутой молчания». Мы и правда постояли минуту в полной тишине, слушая треск костра, а потом последовали к столу, для того, чтобы помянуть этого неоднозначного человека. «Милый, а я и не знала, что ты учился ораторскому искусству», — подошла ко мне Настя. «А я и не учился, жизнь сама научила. А Дима, кстати, так и не пришел. Чертов каньон, мой отряд стоял здесь уже 2 сутки, сдерживая прорыв демонов. Мерзкие отродья накатывали волнами, по мере накопления их у прохода между сторонами мира. Это уже не первая их атака на моей памяти, но такая яростная и безумная, пожалуй, что и первая. Из сотни храмовников на ногах осталось только 40. У наших ног остались порубленным не меньше 3000 демонов. Но это меня не удивляло. Храмовники, кровь и плоть этой бесконечной войны, соль мира людей, прошедшие через огонь войны, горнило бесконечных битв и закалку глубоких рейдов. Они были крепче стали, и они знали, с какой стороны держать оружие. Моя же задача, задача их командира и паладина, дарующей жизнь, сдержать натиск, пока войска людей подойдут на позиции. И я выполню задачу, поставленную Архонтом. Выполню во что бы то ни стало, войны. Мой хриплый голос пронесся между каменных стен, каждый метр которых был щедро омыт кровью братьев и врагов. Они идут, алчущие крови, жаждущие наших смертей, ужаса и теплых тел наших жен и детей. Они не знают жалости, в их языке даже не такого слова. Они не ведают о снисхождении и чести. Вы все, опора и щит человечества, непосрамим извечную мать. Да дарит она мир теплом своим, да дарит, непосрамим. Громыхнула в ответ, хорошо, вы все знаете, что делать. Стена щитов, ваш дом, защищайте своих братьев. Я вынул из земли клинок из сильверина, священного металла матери. За более, чем сутки, бесконечных боев он покрылся щербинами, но был столь же смертелен для нечисти и врагов рода людского, что и ранее. Поправил щит из того же сплава, погнутый, но все еще прочный. Знак матери, беременная женщина в круге, держащая солнце, как-то загадочно блеснул. Мое место перед строем, ибо если паду я, падут и они. Паладин – это не только звание, это большая сила и огромная ответственность. Перед собой, людьми, миром и самой матерью, демоны приближались. Я слышал их хрипы и вопли, я чувствовал смрад их немытых тел. Все мое естество противилось их появлению здесь, и я обратился к тому, что было внутри меня, яркому свету матери, дарующему тепло, дарующему жизнь. И я обратил его в броню, и свет, исходящий от меня, укрепил доспехи храмовников. Ладони налились силой и сжались на рукоятях мечей и топоров. Щиты поднялись и больше не дрожали руки, держащие их. Бей! Мощным ударом я встретил подбежавшего демона, похожего на какого-то кальмара. А дальше рубил, блокировал, уклонялся и снова бил, бил, бил. Кровь врагов стекала по мне, смывая мою собственную кровь. Свет матери не давал умереть, восполнял силы, обжигая нечисть. Но в этот приступ их пошло просто неимоверное количество. Я не видел конца и края их рядам. Мы бились стойко. Никто не посмел бы нас обвинить в малодушии или слабости. Мы забрали с собой 1500 до того момента, когда пал последний храмовник, пронзенными мечами и рогами сразу с трех сторон. Остался лишь я, но моя воля была крепка, а мой дух все еще был при мне. И я воззвал, как никогда прежде. Я отдавал всего себя, разжигая свой свет, моля прийти в этот мир частицу матери. Титанический оранжевый вал прокатился по ущелью, оставляя после себя лишь прах и копоть. Волна демонов была остановлена. Звякнул щит, упавший на землю, ибо руки, державшие его, больше не было. Твою мать! Я подскочил на кровати и часто задышал. Я весь был в поту, и после меня на кровати остался мокрый след на простынях. Вот это торкнуло. Эфух! Я провел ладонью по лицу, стирая с него пот и ошарашенное выражение. Нет, не такого я ожидал. Точно не такого. Я был там, я был им, паладином, оставшимся для меня безымянным. Но его сила, его умения были на голову, на порядок выше наших. Он один покрыл бы как бык овцу всех эти разом. И я прикоснулся к этому. Это был бесценный дар, полностью который я даже не мог толком осознать. Но теперь я знал, что нужно сделать, чтобы энергия во мне стала моими доспехами и что делать, чтобы моя аура поддерживала других. А еще, кажется, теперь я умею обращаться с щитом и мечом. Я помнил его блоки, выверенные до миллиметра, помнил и его удары, совершенные в своей смертоносности и неотвратимости. Прошлепал босыми ногами в ванную и сунул голову под кран. Холодная вода позволила немного прийти в себя, освежила. Мой воспаленный мозг все еще не мог избавиться от видения двухчасовой мясорубки, где люди показали себя самыми настоящими богами войны. Наконец, придя в себя, я отправился перекусить на кухню. Силы мне понадобятся, ведь впереди большие планы. Ровнее, ровнее держим лист. Вот так, крепим. Хорошо. Где раствор? Уже подаем, шеф. Отлично. Арматура там уже есть. Нам надо просто залить смесь. Дима, активнее мешай. Засим ругайся, насяльника. Дима покривлялся, но рукоять бетономешалки стал крутить чуть быстрее. Я собирался залить бетон в каждый пролет забора, сделав его по-настоящему неприступным. Для того, чтобы вся эта конструкция держалась крепко, нужно было добавить и контрфорсы. Благо, материала у нас хватало, а стройка шла уже 10 часов с небольшим перерывом на обед. Сегодня еще 3 секции и заканчиваем. Задняя стена будет готова. Мои сотрудники, которым надо платить зарплату самым дорогим, что сейчас может быть, едой и безопасностью, старались на совесть. Каждый здесь понимал, что после улучшения стены и строительства сплошных мостков по всему периметру мы будем защищены гораздо лучше, чем раньше. Этот забор уже будет не пробить никакими ручными средствами. Надобится тяжелая техника, а ее у монстров как-то не водится. Саша, позвал меня Михалыч, стоящий метрах в 5 от места работ. Спустись сюда, будь добр, посмотри, что я могу предложить. Так, давай, сказал ему я, когда слез с мостков и прошел к нему. Смотри, я беру проволоку, сплетаю ее втрое. Дальше делаю как с сеткой рабицей, загибаю, добавляю линию, снова загибаю, перекручиваю. И, в итоге, через час получаю вот такой кусок. Он даже немного тянется за счет своей структуры. Ячейка тут квадратная, а не круглая, это минус. А еще она достаточно крупная, что тоже минус. Но она плохо рубится, я пробовал ударить по ней топором, но разрубить ячейку не смог. Только перебил часть проволоки. Принимается. Нам нужно 10 комплектов. Но на 10 мне может и не хватить проволоки. Я предлагаю другое. Сделать еще один бронежилет, как те, что носите вы с Димой. На него как раз брезента хватает. И все бронежилеты отдать на первую линию. Вам же я сделаю кольчуги с усилением пластинами. Это будет гораздо надежней. Но придется еще носить поддоспешник, чтобы первый же серьезный удар не отправил вас на больничную койку с переломами. И сколько времени займет изготовление таких кольчуг? Дней по 5-6 на одну. Я проволоку натягиваю на станке и свиваю шуруповертом. Если бы не это, то дней 20. Вот и дал, конечно. Я даже неделю ждать не могу, а ты по 3 говоришь. Короче, кольчуги делай, но приоритет по ним минимальный. Еще что-то есть? Да, я придумал, как делать стабилизатор для стрел баллисты. Если мы сделаем аккуратный расщеп в тыльной стороне древка стрелы и аккуратно вставим туда срезанную щетину щеток, предварительно промазав все ПВА, мы получим вполне приемлемый стабилизатор, который позволит нам сохранить меткость при стрельбе метров до 50. Еще, правда, придется обматывать древко проволокой, во избежание закусывания тетивы этим расщепом, но это небольшая цена. 120 гвоздей еще 40 штук. Изготовление одной стрелы занимает, примерно, минут 30-40, работа слишком кропотливая. Вот прям сразу благословляю. Делай, пока есть материалы. Чем больше, тем лучше. Понял, принял. Пойду работать. А бронник один все-таки сделай сначала, выдай его Насте. Хорошо. Тем временем озвученная мной особа поднимала ведро с бетоном, чтобы залить его в забор. Ты куда лезешь? Это ведро на 20 литров, в нем килограмм 40 бетона. Возмутился я. А я, если ты не забыл, родной, сильнее мужика. К тому же, я помогаю себе телекинезом, это хорошая тренировка. Тогда ладно. Задумчиво протянул я. Это если так прикинуть, прокачанный телекинетик может и экскаватор заменить, а то и вместе с бульдозером. Я еще раз осмотрел стройку, выдал пару замечаний и пошел на парковку, к бытовке, туда, где сейчас мастерил бронежилет Михалыч. Отвлекать его от этого дела я не стал, просто достал вторую рессору от «Волги». Моя идея заключалась в том, чтобы повысить нашу огневую мощь в моменте, а еще улучшить обзорность для стрелков и вывести их из-под удара на стенах. К тому же, освобождение мостков от такой дуры повысит мобильность воинов на стене, ведь им ничего не будет мешать. Да, я решил построить башни. Благо дерева для них у нас хватало и были листы железа для усиления. Ворота, кстати, решили тоже обварить стальными листами, но не заделывать их намертво, мало ли, вдруг когда-то потребуется их открыть. А еще я на время срезал с них сварку и выгнал обе машины на участок соседа, освобождая нам пространство. Жалко было, конечно, оставлять свой кроссовер на поругание врагам, но жизни были дороже, а машины могли нам помешать при обороне и во время стройки, так как занимали много места. Люди пошли заниматься своими вечерними делами, завершив сегодняшнюю 12-часовую смену. Да, профсоюза на нас нет. Каждый день рабочий, каждая смена, 12 часов. Да только люди, бурчавшие поначалу, уже успокоились. Прошло два дня, как мы отстыковались от осколка с самым северным городом мира, и работа не затихала ни на минуту. А я же достал второй и последний наш велосипед. Забавно, конечно, но у нас будет девчачья, оранжевая и мальчишечья, синяя, баллисты. Плевать, впрочем, как оно выглядит. Главное, чтобы работало. А уже за это отвечали мои руки и, чего греха таить, доля таланта в изобретательстве. Сегодня я не доделал свою работу, решив продолжить уже завтра. Люди укладывались спать, пора было идти и мне. На следующий день за 2 часа я доделал баллисту, оставалось только сплести трос на тетиву. Я решил пойти по пути Михалыча и скрутить между собой 3 скрученных по 3 проволоки тросика. Переплел их 10-й проволокой, получив достаточно крепкий трос и поставил его на плечи баллисты, снова сделав ее блочной, но используя, в этот раз, уже взятые с погрузчика в лангере блоки. Их с него, кстати, я скрутил 6 и теперь у меня был запас на случай поломки. Заливка забора продолжалась еще 3 дня. Сейчас он весь стоял в опалубке, набирая твердость. Все-таки листы ОСП – замечательная вещь, особенно, когда тебе есть чем их зафиксировать, чтобы бетонное молочко не уходило и сам бетон своим весом не сломал опалубку. В будущем все это придется снять и использовать для обустройства барака и организации пристройки к нему. Я планировал затащить на крышу Еврокуп и туда кинуть шланг из колодца Артура, организовав, таким образом, в пристройке постоянное водоснабжение для людей. Вы захватили 2 раковин и 2 туалетов, чтобы обустроить и базовые удобства. Выкопаем под пристройкой яму, куда будем все сливать. Оттуда уже кинем трубу в яму за забором, организовав перелив и сделав что-то вроде простейшего септика. На 2 месяцев этого хватит. Пока это было все, что я мог сделать. Но 2 недели назад у них не было и 1/10 доли тех удобств. Так что, в целом, ознакомившись с моими планами, все были воодушевлены. Пока они жили в тесноте, но я планировал надстроить для барака 2-й этаж, выделив там 3 комнатки для более ценных людей и их семей. А значит, всем станет просторней. Останавливало меня только одно: барак надо было поднимать и делать под балками основания бетонную подушку. Иначе он просто уйдет в землю под собственным весом. Мы приступили к башням, которые решили делать на углах забора около ворот. Подняв площадку на высоту 3 метров, мы положили на пол в башнях металлические листы, а я, немного помучившись, добавил 2 небольших листа на каждую баллисту около рукояти, сделав, таким образом, защиту стрелка. На крыше тоже использовали 2 металлических листов. Площадка башни была размером 2 на 2 метра, баллиста крутилась на все 360 градусов, могла подниматься на 30 градусов вверх и на 40 вниз. Стрелок был защищен сверху, снизу и с фронта, куда сейчас целился. Я думал ограничить сектор обстрела, добавив стены для дополнительной защиты, но счел это нецелесообразным. Боекомплект каждой баллисты составлял 24 стрелы. Итак, к концу 8-го дня мы были максимально готовы к любым неприятностям. Я стоял на мостках перед воротами, оглядывая башни и укрепленный забор, вдоль которого на высоте 1 метра тянулись сплошные мостки. Кое-где они прерывались контрфорсами, добавляя забору большей прочности. Почти везде под ними была навалена земля, которую вы вынимали в процессе земляных работ. Моя крепость казалась надежной. «Ну что», — сказал жена, — «теперь у тебя есть свой замок из стали и бетона. Как назовешь? Хаем? Есть у меня вариант, но это глупо». Потер я подбородок, обдумывая образ, навеянный кинематографом. «А, впрочем, пофиг. Этот форт будет зваться «Новая надежда». Капельку эпика для разнообразия. Зашло, радостное. Держать строй!» — кричал я на пятящихся щитовиков. Их сзади поддерживали алибарщики, но напор был слишком силен для 5 человек. Если вы потеряете строй, то сразу умрете. Дима же продолжал с каждым новым взмахом метать в щиты огненные серпы, что срывались с его алибарды. При попадании в щиты они взрывались, откидывая людей назад. И, если бы не слаженные действия, валяться бы им всем уже на травке и страдать. Серпы были недостаточно сильны, чтобы убить человека на месте, но очень болезненны. «Ну как вам? Хорошие тамада, и конкурсы интересные», — ответила Настя. Они с Леной немного заскучали и пришли посмотреть на наши тренировки. «И долго он так может?» «Пока не очень. Где-то 10-15 подряд, потом пару часов восстанавливает силы. Ну и, я так подумал, посчитал, чтобы убить простого зомби таких потребуется где-то 5, чтобы убить одного амбала, порядка 10. Ну а на прокачанных, типа того здоровяка, который заглядывал к нам на огонек, понадобится штук 20, и то, без гарантии. Но он потихоньку улучшает свой контроль и силу. У тебя есть мысли, что нам делать дальше? Продуктов осталось на 10 дней. Мы здесь торчим уже месяц. 35 дней. С того злополучного воскресенья прошло ровно 35 дней, Настенька. Поправил я ее. Тем более, если ты назначил себя лидером этих людей, покажи им цель. Я даю им цель. Выжить. По-моему, весьма достойная цель. Ты мне лучше скажи, вы подготовили дополнительные места посадки под картошку, перенесли туда весь плодородный слой грунта, что мы сняли тут во время стройки. Да, все уже готово, ответила Лена. Весь урожай картошки, который мы соберем на участке Дятлевы, пойдет на посадку, кроме самых здоровых клубней, все, как ты и говорил. И, кстати, Настя преувеличивает проблему. Мы уже начали активно питаться с огорода, а значит, имеем несколько большее количество продуктов. Я бы говорил о 12 или 13 днях. Это не меняет порядок цифр, так что, Лена, я обеспокоенно смотрел в лицо Лены, которая как-то странно искривилась, а сама она согнулась и уперлась рукой о плечо Насти, а потом увидел мокрое пятно у нее на платье. Я ведь не описалась, да, неуверенно спросила она. Нет, моя хорошая, все хорошо. Пошли потихоньку в дом. Начала говорить ей Настя, уводя в сторону крыльца. «Дима», — рявкнул я, — «тренировка отменяется. Тащи Валентину и Нину в дом. Я, заводить генератор». «Что случилось?» — спросил обеспокоенный Дима, подходя ко мне и провожая взглядом девчонок. «У тебя жена рожает, Валенок». Весь дом был наполнен суетой. Рожать наши девчонки почему-то решили на кухне. Нам пришлось вынести стол и сдвинуть диван на середину комнаты, разложив его. В целом, понятно, почему, так к роженице можно было подойти с любой стороны, всегда была в доступе горячая вода, лекарства, шкаф с полотенцами. В целом, мы обеспечили Лену всем, чем могли, натаскали подушек, принесли одеяло, подготовили антисептики и даже нашли смягчающее масло. Последнее, со слов Валентины, очень важно при самостоятельных родах, особенно первых. На кухне горел свет, добавляя еще немного цивилизаций. А самое главное, там был наш медик, наделяя наши сердца уверенностью, что все будет хорошо. Мы с Димой терлись около двери, внутрь нас не пускали, там были, кроме самой роженицы, только Настя, Нина и Валентина.